Для чего Святый Крест явился царю Константину на небе? Для значения того, что крестом вошел в славу свою сам Господь наш, а также все апостолы и все мученическое воинство, что крест есть непобедимая победа, что как крестом низложен дьявол, так им же крестом низложены будут и все враги креста Христова или христиан, что через гонителей христиан действует дьявол, которого должно поражать крестом, что гонимые христиане – суть члены Христовы, воины Христовы, которые находятся всегда под заступлением Христа Бога и креста Его.